Но построены же доки, казармы, — пытался вставить возражение адмирал. Флот принимал в этом минимальное участие. Доки и казармы строили силами китайских рабочих, а не матросов. Все же порт-артурские форты и батареи созданы руками артиллеристов и стрелков, — вмешался Никитин. Мы собрались сегодня сюда, чтобы наметить план будущей совместной работы армии и флота. Поэтому дальнейший спор считаю излишним, — оборвал Макаров. Меня интересует личность подрядчика Тифонтая. Так ли он нам здесь нужен, да еще во время войны? Немного помолчав, спросил он. Очень нужен, — ответил Стессель. Достаточно сказать, что единственная паровая мельница на Квантуне принадлежит ему. Сейчас мы ее реквизировали для нужд интендантства. Затем Тифонтай занимается поставкой продовольствия в крепость. Он организовал скупку скота и прочие живности для нужд крепости. Ему принадлежат все опиокурильни и публичные дома в Артуре и Дальнем, — насмешливо добавил Никитин. Он же является владельцем цирка, театра и ряда ресторанов. Он кормит офицеров по недорогой цене и вполне сносно, — горячился Стессель. Все злачные места необходимо немедленно ликвидировать. Запретить продажу спиртных напитков в ресторанах. Да и пора бы организовать тщательное наблюдение за деятельностью Тифонтая, — тоном приказа проговорил Макаров. Давно уже оно ведется. Но пока ничего предосудительного в его деятельности не обнаружено, — заметил Стессель. В это время дверь распахнулась, и в кабинет вошел полковник генерального штаба, подавший Макарову запечатанный пакет. — Полковник Агапеев, начальник военного отдела моего штаба, — представил вошедшего адмирал. — Он как раз и будет поддерживать теснейшую связь со штабом крепости. Агапеев, поздоровавшись со всеми, встал рядом с Макаровым и начал разглядывать карту крепости. — Разрешите мне ознакомиться с содержанием присланных бумаг, — произнес Макаров и распечатал конверт. Затем он, надев пенсне и далеко отставив руку, прочитал вслух. — По агентурным сведениям, японцы намечают одновременно с происходящей сейчас высадкой своих войск в Чемульпо сделать попытку десанта и на севере Ляодуна. Штаб наместника предлагает вам быть в постоянной готовности для выхода в море с целью противодействия противнику. При этом, однако, отнюдь не следует ввязываться с ним в эскадренный бой, а ограничиться лишь действиями крейсеров и миноносцев, используя по преимуществу ночное время для атаки транспортов противника. На броненосцы же и броненосные крейсера возлагается лишь прикрытие этих операций. При появлении главных сил противника вам надлежит немедленно отводить эскадру под прикрытие береговых батарей. Одним словом, и атакуй, и в бой не ввязывайся. При таком положении вещей, чтобы ни случилось, виновным всегда окажусь я, а не штаб наместника, — комментировал адмирал прочитанное предписание. Предлагаю в недельный, самое большое, в 10-дневный срок разработать план совместных действий, — предложил Стессель. — Согласен. Я поручаю заняться этим вопросом полковнику Агапееву. Он договорится со штабом вашего превосходительства о времени и порядке проведения этой работы. Теперь же разрешите нам откланяться, — поднялся адмирал. Но появившаяся в это время Вера Алексеевна налетела на Макарова. — Я вас, Степан Осипович, ни за что не отпущу без чашки чаю. Адмирал отступил перед столь энергичным натиском и, отцепив палаш, двинулся за хозяйкой. Прочие последовали за ним. Последними из кабинета вышли Стессель, Никитин и Фок. — Здорово ты разделал нового самотопа, Анатолий Михайлович, — одобрил Никитин. — Не будет теперь особенно нос задирать. Мы флот, а вы крепость. Ничего из себя не представляете. В столовой Вера Алексеевна посадила рядом с собой Макарова и Молоса. Дальше моряки сели вперемешку с сухопутными. Когда все заняли места, Стессель поднялся с бокалом в руке. Впервые в истории русского Артура мы видим столь тесное единение нашей армии и флота. Достойная всякого сожаления обособленность флота до последнего времени мешала тесной дружбе между нами. Надеюсь, что приезд Степана Осиповича